Глава 25. Со стен посыпалась плитка, вдребезги разбились зеркала, окна раскрылись настежь, впуская в дом много света и соленого ветра. Но это заметила только я. Внутри меня будто бы поднялся настоящий ураган. Папа смотрел на меня, не отрываясь, и мне казалось, что я расту, надуваюсь, увеличиваюсь в размерах. Становлюсь легче перышка и вот-вот взлечу. Мое сердце словно остановилось. На его поверхности в ожидании застыли маленькие капельки крови. Они дрожали в такт со всем телом. На ресницах колыхнулись и замерли невыплаканные до конца слезы. Вот он, тот самый момент, когда боль, сочившаяся из тебя, наконец получила выход, когда можно все забыть, будто страшный сон, когда в душе начали распускаться цветы. Когда только протяни руку и дотронься. «Добрый день, а вы кто?» — тихо спросил он, спокойно и как-то бесчувственно. «Что-то случилось?» И я сразу вся съежилась, сдулась. Почувствовала камни в своем животе, они становились все тяжелее, невыносимо твердые, неподъемные булыжники из самой крепкой горной породы. Я стала такой маленькой, такой беспомощной, что самой себе показалась незаметной. Повернулась к Елизавете, чтобы не просесть под весом его взгляда. Она вся осветилась изнутри, глядя на него. Только что была сгорбленная, раздавленная, несчастная. Но вот ее будто включили, словно лампочку, когда мой отец оказался в комнате. «Петя!» — голос женщины звучал хрипло. Руки взметнулись, чтобы вытереть слезы со щек. «Я просто ждала». Чего? Не знаю. Наверное, ее признание. Хотя бы чего-нибудь. Хоть одного слова из ее уст. «Кто вы?» — спросил он, приближаясь к ней и глядя на нас через плечо. На этот раз холодно и строго. «Что происходит?» «Прибрежный вестник!» — как-то неуверенно произнес Артем, решившись первым нарушить тишину. «Мои сотрудники уже были у вас на днях». Отец сбросил на нас еще один, теперь уже откровенно сердитый взгляд, и сел на корточки перед женой. Таня сводила с меня умоляющего взгляда. Я открыла рот, но слова никак не шли. «Он меня не вспомнил, не вспомнил. Пусто, ничего, ноль». «Петя!» — наконец всхлипнула она. От звука ее голоса под моими ногами разверзся пол. Тело будто бы начало стремительное падение в пропасть. «Молодые люди спрашивали о тебе. Для статьи». Ее глаза сдирали с меня кожу заживо, обнажали старые раны, заставляли истекать кровью. «Я вспомнила момент, когда ты чуть не погиб, и просто так расчувствовалась». Я больше не была той маленькой девочкой, которая прыгала ему на колени и просила свернуть из листа бумаги самолетик или жирафа. И даже если он когда-нибудь вспомнит, я останусь для него всего лишь чужой взрослой тетей. Не будет прежней нежности, которую он испытывал когда-то к своему ребенку. Останутся лишь долг и учтивость, подобающие в таких случаях. «Правда?» — низкий голос вдруг приобрел знакомые нотки. Но теперь ласка, которая когда-то доставалась мне, была направлена на другую женщину. Его рука коснулась ее опухшего лица, чтобы утереть слезу. «Моя ты маленькая, как же легко тебя растрогать!» Он наклонился и обнял ее за плечи. Она виновато уставилась в пол. Покачнувшись, я решила присесть на диван. Из меня будто всю кровь выпили. Сил не оставалось, слова, так и несказанные, растворились где-то в воздухе. Я наблюдала за ним, узнавала и знакомую интонацию, и крепкую фигуру, и каждую морщинку, ставшую с годами глубже и резче, и не узнавала совсем. Моя кровь, и какая-то словно чужая. У него своя жизнь, мама теперь тоже своя, а я? Как заложница всей этой ситуации, вынужденная бороться с обстоятельствами с самого детства, отбиваться, отстаивать, доказывать. Одинокая, изломанная, отчаянно добивавшаяся правды, нашедшая ее и ей уже убитая. Ничто больше не будет, как прежде. Никому не будет легко. При любом раскладе страдать будут все. Эта женщина, конечно, заслужила то, что ей придется пережить, а мальчишка? Он ведь в том же возрасте, что и я была когда-то. И меня также лишили отца. Боже, Его крупные ладони утешали, поглаживали ее по спине, забирая боль, даруя спокойствие и уверенность. Его глаза смеялись, светились радостью, душа пела. И мне не хотелось разрушать эту идиллию настолько же, насколько было обидно, что все это забрали у меня. «Давайте все вместе выпьем чаю», — предложил отец, вставая и улыбаясь нам. «И успокоимся. Вас тоже проняло, да, девушка?» «Простите», — нервно усмехнулась я, смахивая слезы. «Моя Лиза, она такая, да». Он хлопнул ее по плечу и уселся прямо на подлокотник кресла. «Чувствительная, ранимая, ей только дай повод пореветь. Нам просто хотелось дополнить материал какой-нибудь интересной личной информацией», — вступил Артем, усаживаясь рядом со мной, совсем вплотную, чтобы я могла чувствовать телом его тепло. «В людях всегда охотнее отзывается что-то внутри, если статья наполнена жизнью, настоящей историей, переживаниями. Тогда я готов, задавайте вопросы, если они у вас еще остались», — улыбнулся отец и взял ладонь жены в руку. Это зрелище кольнуло меня в самое сердце. «Расскажите еще раз, как вам пришла в голову идея организовать подобный бизнес?» Грин достал блокнот и карандаш. «Возможно, вас об этом уже спрашивали, но мне хочется посмотреть на этот вопрос под другим углом. Это была какая-то детская мечта?» «Нет», — рассмеялся он, прижав ладонь жены к своему бедру. «Все намного проще. Многие из нашего поселка живут тем, что сдают жилье туристам. Полгода ютятся на 9 квадратных метрах, чтобы заработать и на эти деньги хоть как-то прожить зиму. Остальные ездят в город, работают там. Но мне не хотелось оставлять Лизу с Алёшкой надолго одних, тем более у жены что-то вроде фобий. Ей все время казалось, что я могу снова потерять память, как однажды перед нашей свадьбой, и не вернуться к ней. Поэтому приходилось выкручиваться, находить способы заработать здесь. У меня не было родителей, хорошего образования, зато имелись крепкие руки и мозги, не дававшие покоя заднице. Сначала оплотничал, потом начал рассуждать, поселок растет, туристы прибывают, а развлекать их особо нечем. Так появилась идея релакса, рыбалки. Мы с товарищами собрались, начали развивать это направление, а когда стало получаться, взялись за строительство комплекса. Интересно, значит, стартовый капитал у вас появился? Да прямо от первых же клиентов. Сначала приезжала делегация из Перми, потом чиновники из Тюмени, затем депутаты из Красноярска. Мы размещали их в местной гостинице, возили на рыбалку, развлекали как могли, договаривались буквально на пальцах. Это сейчас уже делаем свой сайт, строим базу. А до этого лишь людской молвой новости о нас и распространялись. Расскажите о базе. Что там будет? Номера как в санатории? Отдых, лечение? Мы планируем увеличить количество направлений и запустить экстрим-рыбалку. А база — это такой большой лагерь, где приключения туристов будут продолжаться. Песни у костра, спортивные соревнования, отдых в полном его понимании. Осталось только достроить. Он прищурился, глядя на Елизавету. «Жена у меня золотая. Другая бы давно сказала. Лучше б собственный дом в порядок привел. Он ведь нам еще от тестя достался. Но я планирую построить для нас новый большой дом, кирпичный, желательно на самом берегу, чтобы просторно было внутри, красиво, чтобы не стыдно было его сыну в наследство оставить и дочке». Он подмигнул жене, млея от нежности, и посмотрел на нас. «Всегда мечтала о дочке. Надеюсь, когда-нибудь сбудется». Грин растерялся, явно забыв про все вопросы, которые собирался задать. «Скажите, а вы счастливы?» — произнесла я, наблюдая, как они с женой смотрят друг другу в глаза. «Счастлив ли я?» Он словно пил родниковую воду с ее лица. Улыбался, не мог насмотреться, лучился каким-то необыкновенным светом. «Очень счастлив, ведь у меня есть все, о чем только можно мечтать. Любимая жена, сын, дело всей моей жизни. Нельзя так говорить, но часто бывает, сам себе завидую». И звонко чмокнул ее в кончик носа. Артем потом еще что-то спрашивал о нюансах рыбалки, о трудностях на пути к мечте. Отец охотно делился переживаниями, а я рассматривала его кожу, покрытую золотистым загаром, обветренные от длительного пребывания на воздухе губы, мозоли на пальцах, седину в волосах. наблюдала за тысячами воздушных шаров, которые кто-то невидимый будто выпускал воздух, когда он радостно смеялся, и хотела стать тучей, чтобы уплыть по темному небу подальше и где-то там вдалеке разразиться дождем. Представила, что будет, если рассказать ему сейчас все, как он побледнеет, откажется верить, затем закричит или потеряет дар речи. И что дальше? Оставить его здесь или поселить пока у себя в квартире? Привести в его собственный дом, где всем теперь заправляет его бывший друг Андрей? Заставить встретиться с мамой, которая тут же потеряет сознание, а потом беспокоится за его жизнь, опасаясь, как бы лишивший его всего товарищ не устранил его, как Валеру, или наоборот, не втерся бы в доверие еще раз. Когда отец вышел, чтобы принести из спальни иллюстрированный буклет о его предприятии, я достала из сумки старую фотографию, нацарапала на обороте цифры, подошла к Елизавете и протянула ей. «Отдайте это ему». Моя рука дрожала. Женщина взяла снимок, посмотрела на изображенных на нем мужчину, женщину и маленькую девочку с озорными хвостиками и коротко кивнула. «Спасибо, что пошли мне навстречу». «А это не ради вас», — сказала я, наблюдая, как она прячет фото в карман фартука. «Это ради него». «Да, да, конечно», — она сжала челюсти. «Простите меня еще раз. Мой номер на обратной стороне». «Хорошо». «Большое спасибо», — поблагодарил Артём, пожав руку вошедшему отцу. «Мы вернемся через несколько дней, чтобы согласовать окончательный текст, хорошо?» «Конечно», — дежурно улыбнулся тот. Наверняка устал от разговоров и поспешил отдохнуть. «Всего доброго», — пробормотала я, бросая на него прощальный взгляд. Елизавета, с облегчением вздохнув, принялась убирать со стола. Когда мы уходили, занавески дрожали нам на прощание. Мне было все равно, кто смотрит нам в спины. Ноги еле передвигались в сторону машины. Растяжение под плотной повязкой ныло сильнее обычного. «Нельзя, чтобы материал вышел до того, как я разберусь с Андреем», произнесла я устало, остановившись возле пассажирской двери. Артём смотрел на меня и кусал губы. «Не переживай, Белка не даст его в печать без моей команды». Я кивнула. «Ого!» — потерла глаза, селись вспомнить. Положила ли я в сумку футляр с очками? Мне хотелось быстрее вернуться к прежнему образу, закрыться в своей скорлупе и больше никогда из нее не вылезать. И плевать на все, пусть горит синим пламенем. «По мне будто асфальтный каток проехал», — произнесла я безжизненно. «Ты все сделала правильно. Нельзя сейчас подвергать его опасности». Он погладил меня по плечу, открыл дверь и принялся производить какие-то манипуляции с моим сиденьем. «Я не знаю, что мне делать дальше», — обессиленная я пожала плечами. «Просто не знаю, куда поедем. Хочешь, отвезу тебя домой?» — донеслось из салона. «Похоже, он там что-то сооружал». «Нет», — тяжело вздохнула я, любуясь голубым небом, казавшимся сейчас безграничным. «Решай ты, мне все равно». «Тогда есть еще одна мысль». Артём выпрямился, открыл дверцу шире и указал на разложенное до упора сиденье и маленькую подушечку с логотипом «Мазда» на нем. «Ложись давай». «Кровать?» — улыбнулась я, мечтая скорее о стакане с кофе, чем о нескольких минутах сна. «Сейчас спою тебе колыбельную, а потом разбужу поцелуем, как спящую красавицу, не против?» «Нет», — усмехнулась я, взглянув в последний раз на крайний дом, оставшийся в 50 метрах от нас. Бросила сумку на заднее сиденье, улеглась удобнее, подложила под голову мягкую подушечку и сложила руки перед собой. Дождалась, пока он закроет мою дверь, обойдет автомобиль, сядет на водительское сиденье и только потом спросила. «Мы куда? Далеко?» «Есть у меня одна идея», — он подмигнул мне, одаривая самой обаятельной улыбкой на свете. «Хорошо», — я послушно закрыла глаза. Двигатель заурчал, машина тронулась с места, и через секунду сквозь шум послышалось ироничное. «Спят усталые игрушки, книжки спят», — не обманул. Я улыбнулась и тут же провалилась в сон.